Какую дичь продавали в охотном ряду? Что в охотном ряду торговали охотники, давно известно. Но не знаю, каких зверей они продавали. Может, медведей, лисиц, а может, только зайцев? Медведей, лисиц и даже зайцев в охотном ряду не продавали. Охотный ряд получил такое название, потому что в XVIII веке в его лавках продавали дикую птицу, а еще обыкновенных домашних кур и гусей.